Глава 44. Алина. Я провела весь вечер и все последующее утро, изучая яд. Я корректировала формулы и проводила опыт за опытом, пока не выглянуло солнце. В конце концов, я уговорила Виктора вызвать мне кэб до магазина, решив не ехать домой к Сайласу во избежание возможного столкновения. Работы было слишком много, и мне хотелось хоть немного продвинуться в своих исследованиях, пока были свежи идеи в голове. Я дошла до того, что добавила в полученный раствор немного крови, в результате чего большинство клеток разрушилось вследствие химической реакции. Полученный результат был далеко не идеален и довольно нестабилен, но этого было пока достаточно для тех целей, для которых он предназначался. Иногда раствор разрушал все клетки крови, в остальных случаях они просто сворачивались. Любая реакция была лучше, чем ничего. У меня в сумочке было 5 маленьких флаконов. Я могла бы испытать их, появись моя вторая тень сегодня вечером. В животе запорхали бабочки, когда я начала фантазировать о том, что наконец-то буду чувствовать себя в безопасности рядом с одним из этих существ. Теперь преимущество было на моей стороне. «Алина!» — позвал меня высокий голос, оторвав от глубоких размышлений. С ручкой в руке, словно собираясь что-то отметить в книге, я подняла глаза на рыжеволосую нимфу, стоящую передо мной. «Ты не пришла в магазин, а ведь у нас была назначена примерка платьев». Фиби остановилась перед столиком в кафе, за которым я сидела. «Не вздумай больше так делать. Ты даже не потрудилась позвонить мне сегодня утром. То, что у тебя появилась новая красивая игрушка, с которой можно развлекаться, не означает, что ты можешь игнорировать свою лучшую подругу». «Я забыла про время», — объяснила я, глядя на стоящую передо мной взбалмошную девушку. Я посмотрела на циферблат маленьких часов на своем запястье. «У нас есть еще 30 минут в запасе». «Да, но мы так и не погуляли с тобой сегодня». «Давай пройдемся сейчас». «Это не одно и то же». Она вскинула руки вверх, разочарованная. «Давай просто пойдем в магазин, и все. У нас осталось мало времени». Она торопливо подняла меня и потащила прочь, подхватив на бегу мою книгу. «Что на тебя нашло, Фиби?» «Гораздо более важно ответить на вопрос, кто в тебя вселился». «Это нечестно», — огрызнулась я. «И вообще, это не твое дело». «Алина!» В ее голосе прозвучал укор. Фиби остановилась посреди дороги, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ты позволила какому-то мужчине полностью отрезать тебя от жизни, которую ты сама с таким трудом выстроила вокруг себя. 4 месяца назад ты бы назвала меня сумасшедшей, если бы я сказала тебе, что такое возможно вообще». Она ткнула уголком книги мне в грудь. Я никогда не видела ее такой обиженной. «Фиби». «Нет, даже не обращайся ко мне». Фиби повысила голос, и проходящие мимо люди удивленно посмотрели в нашу сторону. Мы молча смотрели друг на друга. Грудь Фиби вздымалась от волнения. Я медленно обхватила ее руками, крепко прижав к себе и положив голову на ее макушку. Ее тело было напряжено, но слегка поддалось, когда она положила голову мне на грудь. «Прости меня», — тихо прошептала я ей. «Я бы никогда не бросила тебя, и мне искренне жаль, что это выглядело именно так». Она молчала, а это означало, что она ждала какого-то продолжения с моей стороны. Я выпала из общества вовсе не из-за Сайласа. «Я даже не вижусь с ним, пока я работаю», — сказала я ей. «Я исследую что-то важное, что-то новое. Это поможет многим людям». Я отодвинулась, чтобы обнять ее за плечи на расстоянии вытянутой руки. «Это моя вина, что я замкнулась в себе. Обещаю, что больше не буду этого делать». Она что-то пробормотала себе под нос, после чего неохотно кивнула. Я поняла, что она простила меня. «А как тебе платье алого цвета?» — спросила Фиби, глядя на меня поверх подиума. Швея сборила и подкалывала темно-зеленое платье в тех местах, которые нужно было подшить. «Не будет ли это слишком броско смотреться?» «Так в этом все и дело. Это же торжественное мероприятие. Это самый подходящий момент, чтобы пощеголять смелыми моделями и яркими цветами». «А как насчет тебя? Ты собираешься надеть что-то, кроме розового?» Я изогнула бровь дугой. «Я надену желтое платье в этот раз!» Она сверкнула глазами. Я сошла с небольшого подиума и посмотрела на себя в зеркало. Мне нравилось, как темно-зеленый цвет подчеркивал мои глаза. Это был единственный цвет, в котором я чувствовала себя комфортно, кроме черного, разумеется, который я не могла надеть в этот раз, поскольку такой мрачный оттенок был бы неподходящим для праздничного мероприятия. Раньше меня бы это не волновало. Но теперь я совершенно отчетливо понимала, что мне следовало слиться с толпой, а не выделяться из нее. Ничто так не бросается в глаза, как траурная одежда. «Скажи мне, что именно вывело тебя из себя раньше? Почему ты так не любишь Сайлоса?» — неожиданно спросила я, обращаясь к ее отражению в зеркале. «Почему обычно людям не нравится кто-то, кто выделяется из общей серой массы? Я просто устала от того, что он постоянно ввязывается туда, куда не следует». Пробормотала она, и румянец заиграл на ее светлых щеках. В детстве Фиби не позволяли иметь много друзей, поэтому даже когда она выросла, круг ее близких знакомых оставался таким же узким. У нее оставалась только я, когда дело доходило до общения с людьми, которые не были ее кровными родственниками. Нам разрешили дружить только из-за делового партнерства наших отцов, вследствие чего мне приходилось часто бывать в их поместье. Я почувствовала укол вины в груди, когда поняла, что она могла подумать, будто я бросила ее. Я понимала, какую ненависть она питала к любому, кто пытался увести меня у нее. Ее беспокойство становилось тем естественнее, чем больше я думала об этом. «Сегодня вечером будет весело. Мы можем заехать и забрать платье после чаепития. Как ты на это смотришь?» Она ухмыльнулась и кивнула. «Звучит неплохо». Все приготовления к торжеству были завершены у Фиби дома. Мы решили поехать на праздник вместе, и она одолжила мне несколько ювелирных украшений для этого случая. Мое платье имело квадратный вырез и не имело рукавов. Силуэт был притален, идеально подходя к моей высокой фигуре, и облегал все изгибы, подчеркивая талию и бедра. Изумрудная ткань была украшена небольшими вкраплениями черного и золотого цветов по всему силуэту и в особенности подолу. Сзади был тонкий шлейф, который можно было при необходимости пристегнуть к задней части платья, что позволяло ткани складываться и драпироваться до самого пола. Я надела черные перчатки в тон, и Фиби одолжила мне изумрудное ожерелье и подходящие к нему серьги. В этот раз я собрала волосы в высокую прическу, удлиняя таким образом свою и без того длинную шею и фигуру. Я немного сомневалась из-за следов от укусов, но они уже достаточно зажили и не были слишком заметны под бархатной лентой, аккуратно завязанной сзади. Наряд Фиби был, мягко говоря, намного ярче моего. Это было платье теплого желтого цвета с таким же квадратным вырезом, как и у меня. Рукава были длинными, а спереди было множество пуговиц. Желтая ткань спускалась к низу рюшами и драпировалась по бокам, обнажая лавандового цвета нижнюю юбку, которая доходила до пола. Отделка желтого шлейфа идеально сочеталась с нежно-фиолетовым цветом юбки. Это было великолепное модное платье, которое ей очень шло. Желтый цвет красиво дополнял ее клубничного оттенка волосы. В качестве украшений Фиби выбрала для себя золотые серьги с аметистами. В данный момент она поправляла свои белые перчатки. «Из какого каталога это платье?» Я обвела ее взглядом, чтобы убедиться, что из ее прически не выбилось ни одного лишнего волоска. «Я выбрала несколько моделей и попросила портниху их комбинировать». Фиби сияла от счастья. «Тебе нравится?» «Да, очень яркий наряд, очень в твоем духе». Я улыбнулась. «Как, по-твоему, мы готовы?» «Думаю, да». Она пожала плечами, надевая пальто, прежде чем передать мне мое. Я набросила на себя пальто черного цвета и последовала за ней к двери. Перед выходом я остановилась, прихватив с вешалки маленький клатч, в котором я хранила нож и косметику — главные атрибуты для торжественного выхода.